Глава 46. Вызов к начальству был неожиданным. Джек с Хиршем уже собирались лечь спать, когда за ними пришел капрал Штоллер. «Не спите?» – спросил он, заглядывая в домик. «Мы еще ужинаем», – за всех ответил Шойбле, раздобывший сегодня старых галет, которые сумел подсушить на горячей печке. «А ты всегда ужинаешь», – улыбнулся Штоллер. «Командование вызывает Стентона и Хирша». «А зачем?» «Понятия не имею». «А ты пойдешь с нами?» — спросил Джек, надевая ботинки. «Помолчи», — упредил его разговоры Хирш, и Джек замолчал, подумав, что Тед научился перехватывать его неуместные инициативы. Они обулись и вышли из домика, где их ждал Штоллер. «Провожу вас, чтоб не заблудились». «Ну да, провожу. А сам-то небось...» Стал репетировать Джек, но Хирш на него оглянулся, и Джек прекратил этот процесс, начав детально анализировать свои озарения. Ему и самому стали досаждать скандалы с внезапными сеансами разоблачения. Следовало научиться это контролировать, но прежде хотелось понять, откуда появлялось это желание, и самое главное, в какой момент. «Это происходит, когда кто-то пытается что-то скрыть, начинает врать, и вот тогда...» Джек даже улыбнулся, когда почувствовал новый прилив желания обличить Штоллера. Они пришли к командирскому кунгу. Штоллер опустил лесенку и открыл дверь, из-за которой палился свет от светильника с абажуром. Первым поднялся Джек, за ним Хирш и Штоллер. Войдя в большую штабную комнату, Джек огляделся. В этот раз начальство открыло для новичков секретное помещение. А прежде Джеку приходилось видеть только небольшой предбанник, где обычно сидели командир с начальником штаба. Там они ели, держали радиосвязь с подразделениями и принимали доклады. Но в этот раз все было иначе. Большой стол, карта, настенный монитор с объемной панорамой долины. И самое главное, полковник Вестник и майор Горн были собраны и сосредоточены. Одним словом, серьезны. Джек глянул на Хирша, тот ему подмигнул, дескать, все в порядке. «Подойдите к столу, господа», – сказал Горн, и Джек с Хиршем приблизились. «Мы вызвали вас, чтобы дать еще одно задание, поскольку вы неплохо справились с предыдущим. А вот тут…» – майор Горн чиркнул указкой по жесткому пластику карты. «Противник развернул базу снабжения и технического обслуживания. По нашим сведениям, там сейчас находится около 60 единиц техники». «Роботы, сэр», – уточнил Джек. «Роботы, танкетки и даже десяток средних танков, а также развернуты корпуса технических мастерских и ангаров. Атаковать такой объект мы не можем, силенок маловато. А вот вывести из строя, скажем, систему навигации роботов, сделать вполне по силам». «Я в этом не мастак, сэр», пожал плечами Джек и посмотрел на Хирша, который невольно изогнул бровь. Дескать, куда ты спешишь? «Мы знаем, в чем вы мастак, капрал Стентон. Этого будет достаточно. Вы с лейтенантом Хиршем отправитесь в качестве курьеров и побудете на месте, пока наш специалист будет заниматься работой. Прикроете его». «Разрешите посмотреть, сэр?» — спросил Хирш. «Конечно, лейтенант. Подходите». Хирш подошел к карте и прикинул расстояние. «Километров 60 выходит». «Да, около того». «Снова на броневике?» «Нет, пойдете на штатных машинах, чтобы, если что, вас снова не перехватили какие-нибудь стрейлисы. Лейтенант Хирш потащит на крюке снаряжение для нашего агента, а на капрала Стентона лягут обязанности сопровождения разведки, ну и... ну, Короче, не мне вас учить. Пойдете завтра вечером, чтобы за ночь скрытно совершить марш. Вопросы?» Джек с Хиршем переглянулись. «Вопросов нет, сэр», — ответил лейтенант. «Отлично. Капрал Штоллер, проводите их.